Мордридов мальчишка. Главное, своих товарищей оставил снаружи, связав для гарантии, а сам прошел с разрушительным валом по несчастному лабиринту и смылся. Награждать теперь некого, свидетелей нет, и не докажешь ничего. Вся, так долго и тщательно выстраиваемая интрига рассыпалась словно карточный домик. Ну ничего, еще не вечер, ты мне нагадил, а я тебе нагажу. Посмотрим еще, кто кого. Гарольд сидел в купе Хогвартс-экспресса. Поезд вез студентов в Лондон. Начинались летние каникулы. Впрочем, Поттеру отдых не светил. Он заранее, через гоблинов, заказал и оплатил министерские экзамены. Так что сомневаться не приходилось, ближайший месяц будет загружен полностью. Парень покосился на новое колечко на правой руке. Вот тоже сюрприз оказался. Хогвартс выбрал его своим хранителем. Согласился, конечно, от такого не отказываются. Перед отъездом сходил даже в выручай комнату, почитал изначальный устав. Интереснейшие вещи обнаружились. Кроме того, как оказалось, он теперь мог следить за расходом силы источника Хогвартса. И не только следить, но и распределять этот самый расход. Самым энергетически прожорливым пользователем ожидаемо оказался директор. У него и вовсе имелся динамический канал. Вот этот Гарольд и поправил. Сделал дедушке статичное подключение. Выдал ему 40%. Для нынешних текущих задач старику хватит. Ну а случись форс-мажор, селяви, как говорят наши соседи с континента. Здесь пришлось отвлечься от воспоминаний. Отвлек Драко Малфой. К тебе пришли, Поттер. Слизеринец кивнул на дверь купе. За ней маячила Гермиона. Пришлось вставать, идти к проходу. Гарольд, мисс Гринджер смотрела просительно. На вокзале, не мог бы ты выйти в Макгловскую часть? Родители хотят познакомиться с тобой. Хорошо, парень кивнул. Нет проблем, выйду. Гермиона ушла, Гарольд проводил ее взглядом. Потом потянулся и вернулся на место. Сел и поймал вопросительный взгляд Драко. Чего она хотела? Если не секрет, конечно. Да нет, какие там секреты? На Макгловскую сторону зовет, с родителями ее знакомиться. Схожу, послушаю. Думается мне, неспроста это все. Трипл Д подсуетился. Думаешь, если так, то дед оперативно сработал. Ну, время-то у него было. Да и мне, честно говоря, эта грязнокровка начала надоедать. Возни с ней много, отдачи никакой. Я ее думал в будущем использовать, как суррогатную мать. Однако не похоже, что она до этого будущего дотянет. Да и Мордрид с ней. Другую найду с кровью без проклятий. Мало их, что ли? И то верно, юный Малфой улыбнулся. Так ты думаешь, что дед их сагитировал? Думаю, да. Схожу, в общем, послушаю. А жить летом ты где планируешь? У нас, пока экзамены, в дырявом котле поживу. А после посмотрим. Джон Гринджер, высокий светловолосый мужчина, стоял облокотившись на крышу своего автомобиля. Давно уже надо было поменять свой лендровер на что-нибудь более современное, да рука не поднималась. Прикипел. Рядом переминалась с ноги на ногу дочка. Тоже проблема образовалась на ровном месте. Покровительство, фыркнул про себя отец студентки, придумают же, в наше-то время. Ну и где он? Джон посмотрел на дочурку. Должен быть с минуты на минуту. Да вон он идет, Гермиона показала пальцем. Мужчина присмотрелся. Крепко сбитый паренек, одет в черное. Джинсы, толстовка, ботинки, все одного цвета. Волосы черные, глаза зеленые, двигается упруго и энергично. Пацан подошел и склонил голову в приветственном поклоне. Значит, ты и есть тот пресловутый Гарри Поттер? Никак нет, неожиданно четко, по-военному ответил парень. Я Гарольд Джеймс Поттер. На кличку Гарри не отзываюсь. Впрочем, есть лишь один человек, что упорно продолжает звать меня этой собачьей кличкой. И, как я вижу, с вами этот человек успел пообщаться. Я бы сказал, открыл нам глаза. И мы теперь представляем хотя бы, во что ты втянул нашу дочь. Я втянул, и, кстати, сэр, вы не представились. Джон Гринджер, отец Гермионы. Руку не протягиваю, не хочу. Зато чего я хочу, так это отмены этого идиотского покровительства. Моего ребенка никто не сделает рабом и уж тем более сексуальным. Я понял, с моей стороны проблем нет, но по щелчку пальцев такое не делается. Спросите дочь, как выглядел и сколько времени занял ритуал принесения клятв. Расторжение потребует не меньше. Вокзальная парковка не слишком подходящее время для такого, не правда? Сегодня, 17 часов вас устроит, адрес я знаю. До встречи вечером, счастливо оставаться. Гарольд развернулся через левое плечо и почти что строевым шагом удалился в сторону прохода на магическую часть вокзала. Предстояло много дел, и встреча в министерстве с чиновником из отдела образования, и съем жилья в дырявом котле, а теперь еще и к гоблинам завернуть придется, скопировать кое-какие бумажки. Да уж, подумал Гарольд, дедуля оторвался на полную. Чего он им там наболтал, интересно. В общем, за 5 минут до назначенного срока, Поттер спустился на тротуар. Ночной рыцарь за спиной взвизгнул шестернями и дребезжа умчался куда-то на новый вызов. Парень огляделся по сторонам. Ну что сказать, неплохо живут дантисты. Приличный особнячок в престижном пригороде. Он посмотрел на табличку с названием улицы. Какое заковыристое название. Хэмпстед Гарден, что-то там. Придумают же. Подивился Гарольд, толкнул невысокую калитку и поднялся на крыльцо. На дребезжание дверного звонка среагировала, судя по всему, мама Гермионы. По крайней мере, так идентифицировал открывшую дверь женщину юный волшебник. Та смерила визитера взглядом и посторонилась, давая дорогу. Для визита Гарольд принарядился соответствующе. Темный костюм, белоснежная сорочка, неброский галстук. Все как положено. В руках он сжимал тонкую кожаную папку. В гостиной собралось все семейство Грейнджеров, уже знакомый, Джон, мама представившаяся Эммой, сама Гермиона, девочка, что интересно, оставалась в школьной форме. Гарольд внутренне усмехнулся. «Понятно все с тобой, что уж там», — заговорил, разумеется, глава семейства, — «давайте уже закончим с этим фарсом». «Минутку», — парень поднял руку останавливающим жестом, — «во-первых, это не фарс, во-вторых, ваше мнение, Джон, Эмма, меня не интересует». «Уж извините, но для мира магии вы никто и звать вас никак. В-третьих, я хочу услышать Гермиону. Хочет ли она расторгнуть договор о покровительстве со стороны рода Поттер?» «Хочу». Гермиона мяла в руках платок. «Если ты помнишь, Гарольд, я с самого начала не хотела, но меня уговорила Лаванда». «Да что ты себе позволяешь, мальчишка?» Старший Гринджер разъярился не на шутку. «Придумал какой-то дурацкий договор, корчит из себя тут незнамо кого, а все чтобы трахать мою дочь, да я тебя». Гарольд сделал пас с левой рукой и родители Гермионы застыли восковыми статуями. Причем папа с воздетыми кулаками и гневно открытым ртом, а мама в полуприседе. Она как раз подорвалась с дивана. «Итак, я слушаю. Слова знаешь, Эн, нет». Девочка помотала головой. «И это умнейшая ведьма поколения. Держи». Поттер вытащил из папки лист пергамента. «Прочитай и произнеси вслух. Я, Гермиона Джин Гринджер». Голос юной ведьмы дрожал, но она дочитала текст до конца. Гарольд покивал и принялся произносить свою часть. «Я, Гарольд Джеймс Поттер». Парню заглядывать в шпаргалку не требовалось. Текст кончился и ознаменовался неяркой вспышкой. С запястья молодого волшебника исчез призрачный обруч, а со школьной формы студентки герб Поттеров. «Все, свободно». «Гарольд», Гермиона кивнула на застывших родителей. «А сама что, финиту не знаешь? Так нельзя же колдовать на каникулах. Экая поклонница законов, вы только посмотрите. А когда ты в запретный коридор поперлась, то о законах и не вспомнила, верно? Ну не красней, не красней». «Ладно», парень щелкнул пальцами и родители разморозились. Эмма неловко повалилась на диван, а Джон еще несколько раз потряс кулаками, а потом недоуменно огляделся. «Что это было?» Мужчина потрясенно смотрел на подростка. «Магия, сэр. Но, Гарольд, на каникулах же нельзя колдовать. В Гермионе снова прорезался законник. Тебе нельзя, а мне можно. Я по закону совершеннолетний, а запрет касается только незрелых маглорожденных. Чтобы вы не натворили чего-то такого, что потом не сможете расхлебать. Это понятно, но это же несправедливо, зато действенно. И кстати, сэр, ознакомьтесь с еще одной бумагой». Маг достал из папки лист и передал его Гринджеру. «И что это такое?» – недоуменно спросил тот. «Дворянский патент, не оригинал, конечно, но нотариально заверенная копия, с подтверждением от нынешней королевской канцелярии. Мы, Поттеры, графский род, знаете ли, ну для вас, для простецов, мои предки прибыли на острова вместе с Вильгельмом Завоевателем, или бастардом, как его некоторые историки называют. Мы веками стояли у трона, поколение за поколением, чтобы в конце концов достичь своей главной цели, обесчестить одну не слишком привлекательную грязнокровку. Так получается, вы оскорбили меня, мистер Гринджер, меня и мой род, и должен отметить, что если я оставлю вас в живых, меня попросту не поймут. Да что ты себе возомнил, я немедленно вызываю полицию». Мужчина развернулся в сторону двери, где на специальной полке стоял кнопочный телефон, но неожиданно замер. Да и сложно было бы двигаться, когда в горло упирается кончик лезвия меча. Он поднял глаза и поразился. Пацана перед ним не было, зато имелся оскорбленный аристократ. Лицо отпрыска благородной семьи ничего не выражало, тело изогнулось в фехтовальном выпаде, рука твердо сжимала эфес, явно старинной шпаги со сложной гардой. Прошедший войну на Фолклендах, хлебнувший всякого военный врач, взрослый опытный мужик почувствовал, как душа уходит в пятки. Сзади, фоном пищали что-то бабы, он не слушал, просто смотрел в глаза противника. Там решалась сейчас его судьба. Только вот прочесть ее в этих глазах было невозможно. Ладно, живи пока. Тот, кого Джон Гринджер посчитал пустым мажором, что-то сделал. Как-то вывернул руку и бритвенно-острый металл черкнул по горлу. Шпага исчезла, словно растворилась в воздухе. Гарольд прошел к двери и повернулся к смотрящему на него со страхом семейству. Ну, как говорят русские, баба с возу, кобыле легче. И, Гермиона, последний совет, на прощание. Сходи на косую аллею, купи брошюрку. Она во всех магазинах валяется и стоит гроши. Называется «Маглорожденные в магическом мире. Первые шаги. Очень рекомендую». Глава 10. Ну и где ты пропадал 2 недели? Драко смотрел сукаризной. Родители очень переживали, когда ты так и не появился. И не смотри на меня так. Просветили по поводу тебя. Под клятву, все как положено. Да я так-то никогда и не трепался зря. Устал, Гарольд вздохнул. Они сидели в купе Хогвартса Экспресса. Вымотался жутко. Так что выкупил через гоблинов местечко на Магловском курорте в Испании. И тупо валялся на теплом песочке. Загорал, отъедался, купался в море. Я твоих навещу на днях. Дай только с делами разобраться. Как хоть сдал-то? Нормально. Все предметы закрыл, пасов парочку, чары и зелья аж на жаба. Ну и трансфигурацию на уровень тритон. Жду колечко подмастерья со дня на день. Ну ты дал. Как? Показал им свою анимагическую форму. Профессор-то в обморок упал. Прикинь, что же это за форма такая? Горыныч, эпс. Драко подавился. Это дракон такой? Трих головы. Ага. Поттер улыбнулся мечтательно. Раньше-то у меня ничего выдающегося не было, а в этой тушке, сюрприз за сюрпризом. Не сразу к этим трем головам приспособился, но уж когда освоил, ты не поверишь, просто песня. Одна голова выдает огонь, обычный, драконий, а двум другим можно менять стихию. То есть вторая выдает воду в виде мелкодисперсной взвеси, а третья воздух, сиречь ветер. Там, в точке фокуса такое творится, объемно детонирующий боеприпас отдыхает в сторонке. Драко покивал с умным видом. Из речи нынешнего Поттера он понял едва ли половину слов, но признаваться было стыдно. Гарольд посмотрел на него и засмеялся. По-дружески, не обидно. Малфой тоже похихикал за компанию. Да не переживай ты, покажу все на вашем полигоне. Там и растолкую нюансы. А с этой у тебя что, с Гринджер? Гарольд рассказал эпопею как есть, не пытаясь сгладить углы. По мере рассказа глаза юного Малфоя расширялись и под конец едва не выпадали из орбит. И ты оставил их в живых? Ну, можно было и прибить, конечно. Никто бы не осудил, особенно после демонстрации воспоминания. Однако остановили меня несколько соображений. Первое, папаша Гринджер ни бельмеса не смыслит в наших реалиях. Говорил он со слов Дамблдора и Ваури, у него остатки директорского конфундуса просматривались. Ну и второе соображение такое, возможно, немного идеалистическое. Дохлый враг не способен осознать свои ошибки. Стало быть, воспитательный эффект для него нулевой. В общем, пометил я его, как кровного врага и оставил. Пусть ждет кары и мучается, хитрец. И заодно защитил от других магов. Кто же на чужого кровника полезет? А в это время в другом конце вагона, в таком же купе, шла своя беседа. Там раскрасневшаяся Гермиона рассказывала о победе их семьи над противным Гарольдом Поттером. Лаванда Браун слушала бывшую подругу с ужасом в глазах и инстинктивно пыталась отодвинуться от нее подальше. Мисс Гринджер, впрочем, ничего не замечала. Бумажки какие-то показывал, представляешь. Дворянский род, графский титул. Это в наше-то время. Еще перед уходом посоветовал книжку купить. Что-то там про первые шаги маглорожденных в магическом мире. Купила? Слабым голосом спросила Лаванда. Нет, конечно. Что я дура, что ли? Чего там может быть написано такого, что я не знаю? Да издевался он, подкалывал. Правда, вот у папы царапина не проходит теперь на шее. Приходится ему с пластырем ходить. А что за царапина? Машинально спросила миссис Браун. Да Гарольд своим мечом царапнул. Тоже напугать хотел, видимо, фехтовальщик доморощенный. А ты чего бледная такая? Гермиона наконец обратила внимание на собеседницу. Заболела? Да-да, обмирая от ужаса, Лаванда добралась до двери купе. Мне надо пройтись, подышать воздухом. Она стремительно выскочила в коридор и захлопнула за собой дверь. Некоторое время постояла, успокаиваясь. Надо найти старосту и побыстрее, и написать отцу. С дороги письмо не отправить, конечно, но в замке это будет первое, что придется сделать. И главное, подальше от этой психички. Лучше в гостиной буду ночевать, подумала девушка зло, но ни в одной с ней спальне. Директор Дамблдор с улыбкой рассматривал рассаживающихся за своими столами студентов. Поттер, как всегда, устроился у слизеринцев. Правда, какой он теперь Поттер, с Долоховым в голове, но, нужно называть, как написано, да и привычнее так-то. Кстати, что-то странное у него с одеждой. Старый маг присмотрелся внимательнее. Вот тебе и раз, а на мантии у него отсутствуют факультетские эмблемы. То есть, это что получается, и бумаги из министерства пришли на мальчонку. Там такие результаты, ао, один тритон по трансфигурации чего стоит, Минерва в ярости. Старик вздохнул и снова посмотрел на Мордридова мальчишку. Тот заметил взгляд директора и с улыбкой отсалютовал кубком с водой. Странно, чего он радуется, покровительства он лишен, грустить должен. А нет, сидит довольный, с Малфоем общается. Жаль, не слышно о чем. Директор перевел взгляд на стол Гриффиндора. Вот и яблоко раздора сидит, вещает о чем-то шестому Уизли. Странно, только сейчас Эльбус Дамблдор обратил внимание, что вокруг мисс Грейнджер пусто. Весь факультет постарался рассесться так, чтобы находиться от маглорожденной волшебницы максимально далеко. А потом с лестницы бегом спустилась мисс Браун. Примостилась на краю лавки, зашептала что-то в ухо старосты девочек. Мисс Спиннит покивала, бросила неприязненный взгляд на мисс Грейнджер, опустила глаза. Вот же, вонючие мордридовые подштанники, мысленно выругался старый волшебник. Такую реакцию он не просчитал. Похоже, что грязнокровка станет изгоем на своем факультете. Вот тебе и дурацкие замшелые традиции. Но это для него, для прогрессивно мыслящего политика и ученого. Альбус Дамблдор огладил свою бороду привычным жестом. Он все еще, несмотря ни на что, считал себя ученым. «Надо будет позвать Поттера на разговор», — решил он. Время пришло, да и понять причину такого довольства бы не помешало. Тем временем профессор МакГонагалл ввела стайку абитуриентов. Бросила неприязненный взгляд на слизеринский стол и встала у табурета. Развернула свиток и прочитала, своим хорошо поставленным голосом, первую фамилию. «Аберкромби Юэн, Гарри, мальчик мой, проходи и присаживайся. Чаю? Нет, спасибо. В первую очередь я хочу поблагодарить вас, директор, за то, что избавили меня от докуки с этим идиотским покровительством мисс Грейнджер. А почему ты решил, что это моя инициатива? Просто, директор, вы единственный, кто продолжает упорно звать меня Гарри. Всех остальных я уже приучил к тому, что мне эта собачья кличка категорически не нравится. И поэтому, когда мистер Грейнджер назвал меня пресловутым Гарри Поттером, было несложно догадаться, кто стоит за этой интригой. Ну хорошо, мысленно старик скривился, но на лице его не дрогнул и мускул, а благодарность за что? Да я предложил свое покровительство достаточно спонтанно, толком не продумав последствий. К сожалению, мисс Грейнджер оказалась совершенно невменяемой особой, и когда все закончилось, я испытал немалое облегчение. А в чем вообще был твой план, когда ты предложил девочке покровительство? Так я же озвучил свои планы сразу. Гермиона рассматривалась мной, как возможная мать будущего наследника рода Поттер. Однако при более близком знакомстве, стало понятно, что на роль леди Поттер она не потянет. Я было думал использовать ее, как суррогатную мать, но с этим уже она была не согласна. Дело практически зашло в тупик, и тут вы мне так изящно помогли. Вот за это и благодарность. Гар, Гарольд, а не рано ли тебе задумываться о наследнике? Ты ведь так молод. А, понял, юноша просиял, вы считаете меня главой рода. Понимаю, а разве это не так? Дамблдор почувствовал, что начинает запутываться. Что-то тут было не так, но вот что. Это не кольцо главы рода, парень проявил колечко. Полюбовался золотым свечением и поднял глаза. Это называется кольцо консорта. Не слышали? Просто главой рода я стать не могу. Алтарь рода оценивает претендента на звание наследника по двум параметрам. По крови, тут у меня все в порядке, и по духу. На дух или душу, как кому удобнее называть, завязаны родовые дары. И вот тут, вы, директор, мне подгадили. Ну и себе в конечном счете. Как? Да очень просто. Вы испортили мне душу, подсадив на магическое ядро ограничитель, а потом еще и замаскировали это непотребство огрызком темного лорда. И все. Теперь я консорт, и должен организовать роду идеального наследника. Если удастся, буду при нем регентом. Если нет, род признают окончательно пресекшимся. Хранилище гоблины опечатают, мэнор законсервируется и аляулю, пишите письма мелким почерком. Но почему об этом нигде не пишут? А зачем? Древние роды так все знают. А делиться с кем-то информацией? С какой стати? Ваш род, директор, молодой. У вас и даров-то еще нет. Ну и зачем вам это знание? Зачем? Дамблдор держал покерфис, хотя внутри него бушевала буря. Зачем? Зная он заранее, не начинал бы всю эту интригу с перерождением. Столько лет, столько усилий, столько смертей и все коту под хвост. Есть шанс, что мальчишка соврал, но не похоже. Уж чувствовать правду старый волшебник научился давно. Зачем? А главное, что теперь? Ну, положим, оглушить мальца, провести ритуал, вселиться в тело можно. А дальше-то что? Пестовать младенца? А регент, между прочим, доступа в святая святых Поттеров тоже не получит. Ну разве что в мэнор. Подождать рождения признанного наследника? Так снова та же проблема. Ритуал испортит душу и на новый круг. А вот, кстати, есть один вопрос. Мальчик мой, а что все-таки произошло с деньгами из ученического сейфа? Я забрал. Малец ухмылялся прямо в лицо. Понимаю, пока Хагрид спал. Но как ты попал в банк ночью? И банк же по ночам не работает, не так ли? Как попал? Да очень просто, аппарировал. Чушь, аппарация в твоем возрасте, с несформировавшимся ядром, да тебя бы расщепило по всему Лондону, кусками. Вы не учитываете один нюанс, директор. В момент смерти развитие магического ядра прекратилось, а к моменту прихода Хагрида, через день между прочим, оно, ядро это еще и стабилизировалось. Ну а что касается часов работы гоблинского банка, вы, уважаемый, поразительно мало знаете об окружающем вас мире, как магическом, так и магловском, и при этом беретесь решать судьбы многих людей. Поразительная беспечность. Поттер уже давно ушел, а Альбус Дамблдор сидел в своей директорской башенке, обхватив голову руками. Сразу после ухода мальчишки он связался со старым другом Дедалусом Динглом. Тот был вхож в криминальные круги и охотно проконсультировал старого волшебника по поводу реалий ночной жизни магического мира. Банк, как оказалось, ночью работал таки. Просто входить надо было со стороны лютного. А еще там существовала целая система анонимных ячеек, через которую криминал и проворачивал свои темные делишки. Старик все сидел и думал. Даже на любимые лимонные дольки не тянуло. Похоже, оставался лишь один вариант. В этом мире он уже ничего не исправит. Поздно. Но почему бы не пройти путем Тома, начать новую жизнь в другом мире, с чистого, так сказать, листа. Осталось лишь выяснить подробности. Изменения, что Риддл внес в ритуал, что ж, это уже похоже на план, есть с чем работать. Старый маг повеселел и закинул в рот мармеладную дольку, отпил чаю и начал прикидывать последовательность шагов в новой интриге. Глава 11. Оставив директора размышлять и планировать, Гарольд деятельно занялся своими делами. Первое, незамедлительно съехал из своих апартаментов в башне Гриффиндора и перебрался в подземелье, буквально под бок к декану Слизерина. Следующая по коридору дверь за личными покоями профессора Снипа. Домовики расстарались и организовали своему хранителю поистине царские хоромы. Спальня, кабинет, гостиная и тренировочная комната. Плюс шикарная ванная комната с душем и мраморной купальней. С домовиками вообще было как-то странно и непонятно. Больно уж они поглядывали на юного хранителя с какой-то затаенной надеждой. Разобраться с этим удалось не сразу. Пришлось сперва еще раз проштудировать все редакции хогвартских уставов. И лишь тогда в голове у Поттера забрезжило понимание. Корнем всех текущих проблем замка вполне ожидаемо оказался директор. Самое смешное, что в уставах должность директора магической школы отсутствовала. Совсем и напрочь. Школой управляли деканы, либо совет деканов в сложных случаях. А вот хозяйственной частью заведовал Костелян. Должность сложная и почетная, но вот к учебному процессу отношения не имевшая. Изменения же произошли во времена Арманда Диппита, предшественника Дамблдора. Диппит сумел подмять под себя попечительский совет. Те, являясь по задумке основателей, контролирующим органом обладали изрядной властью. Именно эту власть и сумел присвоить Диппит, оставив попечителям лишь спонсорские и совещательные функции. При таком раскладе называться и дальше Костеляном показалось невместно, и должность переименовали в директора, а всю хозяйственную часть свалили на Аполлиона Прингла. Тот, будучи простым экзекутором, с новыми обязанностями не справился и ушел на покой, а на его место взяли Аргуса Филча, нынешнего завхоза. Дамблдор, сменивший Диппета на посту директора, политику предшественника поддержал и развил, присвоив себе право распределять мощности магического источника. О благополучии замка он не заботился вовсе, забирая всю магическую мощь себе, благодаря чему и прослыл великим магом. Домовики же получали силу по остаточному принципу, перебиваясь с хлеба на воду. Однако теперь, с появлением легитимного хранителя, явно надеялись на изменение ситуации к лучшему, и Гарольд собирался оправдать их надежды. В алтарную комнату замка он попал домовиком, и принялся изучать и исследовать сердце Хогвартса всерьез, не как перед каникулами, когда заглянул мимоходом, да слегка подрезал крылышки директору. Теперь следовало обосноваться как следует, и первым делом он закрыл доступ всем, ну кроме себя, естественно, и домовиков. При тщательном исследовании обнаружились следы темных ритуалов. Похоже, именно здесь Дамблдор проводил свои изуверские опыты над годовалым Поттером. Гарольд волевым усилием заставил себя успокоиться. Ни сейчас, ни время. Он опустился на пол, сел по-турецки, облокотился спиной на теплый камень алтаря и закрыл глаза. Потянулся мысленно к Хогвартсу, и тот ответил. Заскакал пушистым комочком вокруг, задышал шумно, преданно заглянул в глаза. Даже язык вывалил от радости. Парень улыбнулся образу, мысленно погладил партнера и попросил показать ему расходный ордер источника. Перед мысленным взором возник клубок разноцветных нитей. Энда, Гарольд даже оторопел на мгновение, придется разбираться, ничего не поделаешь. Он попросил изменить вид картинки. Некоторое время ушло на объяснение нюансов, но, к счастью, разум замка оказался на диво понятливым. Гарольд же, памятью Антона, с благодарностью и теплом вспоминал свою любимую. Мария работала программистом, и Долохов за время своего романа прилично наблатыкался. Специалистом не стал, конечно, но кое-что усвоил. Все же он 3 года с гаком не выходил в магический мир, так что было время нахвататься знаний, пусть и по верхам. Итак, что мы имеем? Директора пока отложим в сторону. 40% многовато, конечно, но на данном этапе тишина важнее. Защита замка, благоустроенность просели изрядно, но это и понятно. При нехватке ресурсов у замка другого выхода попросту не было. Парень изучил график расхода силы с временной привязкой. Вот они, 3 всплеска поступившей мощности. 2 тролля и Квиреллу с поддельным камнем. Все пущено на укрепление защиты. Умница, похвалил хранитель, и Хогвартс преданно лизнул ему руку. Теперь вот эти 3 нити. Голубая, изумрудная и огненная. Что характерно, все 3 опознаются, как часть защиты. И огненная мигает. Гарольд сосредоточился на ней и злорадно улыбнулся. Ба, так это же старый знакомец, Фаукс, занят собственным восстановлением из развеянного по ветру пепла. Это что же получается, господа товарищи? Дамблдор сделал фамильера из штатного защитника Хогвартса. Оригинально, ничего не скажешь. Ну и зачем нам такой защитник? Правильно, незачем. Хранитель решительно перерезал нить и перекинул ее на домовиков. Почти 10%. На минуточку, а бедолаги так намучились. Изумрудная нить принадлежала Василиску, как выяснилось. Гарольд почесал затылок, жалко зверюшку. Все-таки он был с ней знаком с давних пор, еще со времен дружбы с Томом. Кроме того, Василиск являлся приличной ударной силой, и если, не дай Мерлин, конечно, дело дойдет до реального боестолкновения, может оказать весомую поддержку. Оставляем, однозначно. И кто же у нас на голубой висит, да еще и жрет изрядно? Вот тебе и на, кальмар, гигантский кальмар из Черного озера. Вот тебе бабушка и Юрьев день. И что делать? Просто лишить подпитки, сдохнет. А оставить все как есть, глупо. Ну кто будет нападать из воды? Бред. Гарольд вздохнул тяжело и погрузился в голубую нить с головой. Связь наладилась быстро. Головоногая грустно висела в толще воды и тоскливо смотрела на хранителя. Вот сообщением пришлось повозиться. Кальмар явно был разумен, но как-то странно, не по-человечески. Пришлось переходить на образы и картинки. Постепенно разобрались, однако. Животинка скучала и тосковала. Притащила ее когда-то Хельга Хаффлпафф, как доказательство своей магической мощи. Поставила защитником и благополучно забыла. А моллюск 1000 лет страдал в тесном озере. Сидел, как килька в консерве, мечтал об океанских просторах и соленой воде. Договорились в результате. Гарольда больше всего волновал вопрос перемещения в океан. Сам он такой магией не владел и не был уверен, владеет ли подобным хоть кто-то из волшебников. Однако кальмар успокоил. Он прекрасно помнил чары, которыми его переместила беспардонная Хельга, и брался открыть проход самостоятельно. Ну, с подпиткой от замка, разумеется. Хранитель согласился с планом, но поставил условие забрать с собой всех волшебных обитателей озера, и получил радостное согласие. Оказалось, что для обитателей озера гигантский кальмар являлся монархом и бросать своих подданных на произвол судьбы не хотел категорически. В общем, ударили по рукам и по щупальцам, согласовали дату, закончили. Гарольд вывалился в тварный мир, устало отдуваясь. Вытер пот со лба рукавом и решил, что на сегодня достаточно. Позвал домовика, собираясь переместиться в свои покои, но не тут-то было. Явился Тилли, старейшина волшебных слуг, и сходу повалился в ноги. Принялся истово целовать ботинки хранителя и биться головой в пол. Парень даже испугался, не случилось ли чего. Оказалось, нет, это просто благодарность. Постепенно старейшина успокоился и потребовал инструкции и распоряжения от нового хозяина. Выяснилось, что домовики подчинялись тому, кто дает им силу. Раньше таковым являлся директор, но теперь Гарольд задумался. Во-первых, распорядился он, не посвящать директора в тайну личности хранителя, для вида выполнять его приказы, но лишь в той части, что не вредит замку и ученикам. Во-вторых, и это главное, никаких более зелий или других воздействий по отношению к ученикам. Ссылаться можно на распоряжение хранителя, пока анонимного. Все. Тилли поклонился и моментально переправил юношу в его апартаменты. Парень оглядел накрытый яствами стол, но решил все-таки сперва ополоснуться. Все же диалог с кальмаром сил выпил немало. Обрыв связи с фамильером накрыл Альбуса Дамблдора на заседании Визингомата. Заседание было штатным, рутинным. Великий Светлый сидел себе в своем кресле, поблескивал очками, кивал докладчиком, вставлял иногда нужные реплики. В общем, наслаждался чувством собственной значимости и внезапно потерял сознание. Влип головой в покрытый зеленым сукном стол. Очки только звякнули, но не разбились, к счастью. Народ засуетился, загомонил. Кинулись было поднимать председателя, но тот уже пришел в себя. Выпрямился в кресле, потирая грудь ладонью. Покивал на соболезнование, предложил продолжать собрание. Народ, однако, не согласился. Все страшно озаботились здоровьем старого мага. В результате заседание перенесли на потом. Дамблдору усиленно советовали посетить целителей, госпиталь Святого Мунга, попить лекарства, отдохнуть. С трудом отбившись от советчиков, старик отпарировал домой, в замок. Отдохнуть и впрямь не мешало. Гермиона проснулась утром в своей каморке. Жить с ней вместе не согласился никто. Пришлось переселяться на новое место. Смешно, но ее индивидуальная спальня расположилась там же, где некогда находились апартаменты Поттера, за гобеленом. Вот только никакого сравнения с покоями бывшего покровителя ее комнатушка не выдерживала. 3 на 4 метра, кровать, стул, все. Ну и шкаф, типа стеллаж в углу. Обижалась сперва, а как же, потом претерпелась. Жизнь изгоя была привычна еще с магловской школы. Ну и Рон ее все-таки не бросил, продолжала общаться. Хотя отношение бывших подруг удивляло. Она никак не могла взять в толк, в чем провинилась перед ними. Девочка с трудом оторвала голову от подушки. В глаза словно песку насыпали. Дрожащими руками попыталась протереть их и не преуспела. Влезла в халат, взяла НССР с купальными принадлежностями и пошла в общую душевую. Ну, пошла, это, конечно, громко сказано. Повлеклась, так будет правильнее. Ноги подкашивались и подрагивали в коленках. В руках образовался какой-то неприятный тремор. В душевой она посмотрелась в зеркало и ужаснулась. Из стекла на нее смотрел опухший, синюшный монстр. Дочь врачей моментально поставила себе диагноз. Абстинентный синдром. Но как, откуда? Она же не пила алкоголь. Или дело не в алкоголе, а ведь ее предупреждали. Неожиданно всплыла мысль в затуманенном мозге. Колечко-то, видать, не зря кололось. Гарольд сидел по обыкновению за столом факультета Слизерин. Завтрак – это святое. Хомячить в одиночку не хотелось категорически. А тут компания. Свои люди, можно сказать, единомышленники. Он перебрасывался дружескими репликами с соседями по столу, потреблял овсянку, запивал чаем из фаянсовой чашки. Неожиданно, сидящий напротив Драко сделал большие глаза. Гарольд Поттер, из-за спины прозвучал знакомый голос. «Нам нужно поговорить». «Драко, откуда звук?» Поттер демонстративно поковырял в ухе мизинцем и неожиданно скрутил корпус, потянувшись за блюдом с сосисками. Пытавшаяся в этот момент схватить его за плечо, Гермиона промахнулась, качнулась нелепо, попыталась выровняться, но не удержалась на ногах. К счастью, упала она не на попу, а лишь на колени. Прекрасно, повернувшийся Гарольд негромко поаплодировал, вот именно в такой позе и должны гриффиндорцы подходить к столу Слизерина. От сидящих рядом послышался смех. Мисс Гринджер покраснела до кончиков волос. Поттер же смотрел на нее холодно, без грамма сочувствия. Глава 12. Гарольд пил чай, обычный, вечерний, классический 5 o'clock. Правда, вот сам чай получался не слишком английским. Он предпочитал крепко заваренный черный, без всяких там бергамотов или иных пахучих травок. Впрочем, домовики уже изучили пристрастия своего хранителя, поэтому подали напиток в граненом стакане, помещенном в серебряный подстаканник. Парень кинул туда пару кусочков сахара, размешал небольшой ложечкой и так, горячий, и отпил. Забелить или добиваться температуры в 38 градусов не стал. Гарольд потянулся к сушке рукой, но тут в голову мягко толкнулся Хагвартс. Показал картинку. Опять 25, недовольно буркнул юноша, вставая со стула, не понос так золотуха. Он взялся за руку ожидающего домовика и перенесся на второй этаж, к туалету Плаксы Миртл. Пару минут ожидания, и из-за поворота коридора вышла седьмая Уизли. Рыжеволосая Джинни шла деревянной походкой, прижимая к груди черную тетрадь самого зловещего вида. Конфундус, однако, лег легко и непринужденно. Тетрадь перекочевала к Поттеру, а девочка развернулась и словно сомнамбула побрела обратно. Гарольд полистал тетрадку. Эманации от нее шли самые что ни на есть неприятные. «Никак дед не успокоится», — вздохнул парень и пошел в сторону директорской башенки. Жить без зелий оказалось сложно, но интересно. Пришлось следить за своим внешним видом. Плюс, Гермиона отдалилась от шестого Уизли. По совершенно банальной причине. Рон вонял застарелым потом, прокисшей едой и еще чем-то неприятным. Он набежался на охладевшую к нему девочку, но мыться так и не начал. А еще, мисс Гринджер нашла-таки в библиотеке ту самую, рекомендованную Поттером книгу. Прочитала и задумалась. Мир магии предстал перед ней в совершенно новом свете. А главное, был совершенно не похож на привычный ей, магловский. Она обратилась к миссис Пинс, заведующей библиотекой, за консультацией и получила еще несколько книг, в том числе и учебник по этикету. Становилось ясно одно: надо идти извиняться перед Гарольдом. Мистер Поттер без стука вошел в кабинет директора, чем изрядно удивил последнего. Подошел к столу и плюхнул на него черную тетрадь. «Ваша подделка?» «Почему подделка?» – деланно удивился Дамблдор. «Вот же написано Т. М. Риддл». Очевидно, что это дневник Волдеморта. И он оказался в руках первокурсницы. Гарольд покачал головой. «Наверное, надо было сразу вызывать Аврорат. Пусть бы те выяснили происхождение этого темного артефакта». «Да нет, ты все правильно сделал, мальчик мой. Но все же, почему подделка?» «Потому что Том сроду не вел дневников. Единственное, что он вел, так это лабораторные журналы». «И где они?» Директор даже на стол грудью навалился. «Не знаю. Абраксас Малфой знал наверняка, но вы его убили. Он умер от драконьей оспы». Старый маг изобразил оскорбленную невинность. «Ну да, а вы, чисто случайно, разумеется, 15 лет изучали свойства драконьей крови под руководством Фламеля. Удивительное совпадение, не правда ли? А знаете, откуда информация? Из вкладышей к шоколадным лягушкам. Вы бы, Альбус, понадежнее шифровались, что ли?» Гарольд развернулся и направился к двери. Директор откашлялся и попросил: «Ты не мог бы задержаться немного, мальчик мой? У меня тут вопрос появился. Хотел уже послать за тобой». «Спрашивайте». Парень вернулся к столу и присел в кресло для посетителей. «Ты говорил, что Том ушел с помощью ритуала создания крестража. Но ведь это означает, что он добровольно пошел на гибель. А как известно, Волдеморт панически боялся смерти. И как же это может быть?» «Чушь. Риддл не боялся никого и ничего. Ни бога, ни черта, ни Мерлина с Моргана и Мордрида вместе взятых. Он в детстве выжил в приюте для неблагополучных детей. Вы вообще представляете себе, что такое детский приют в 30-е годы?» «Понятно, не представляете». Гарольд задумчиво посмотрел на старого мага. «Скажите, Альбус, вас когда-нибудь били? По-настоящему, с синяками и переломами?» «Нет, значит, вы не можете понять ничего». Впрочем, юный маг вскочил и в два шага оказался возле кресла директора, вцепился тому в руку и неожиданно вывернул мизинец старика под прямым углом. Дамблдор завизжал. Боль была острой и невыносимой. Она прошивала руку и ввинчивалась в мозг. Он поднял залитые слезами глаза на парня. Последний смотрел с любопытством опытного вивисектора. Потом этот невозможный юнец извлек из воздуха волшебную палочку, сделал несколько пассов, пробормотал что-то быстрой скороговоркой. Палец с хрустом встал на свое законное место. Боль постепенно стихла. Поттер неторопливо вернулся в кресло, закинув по дороге в рот лимонную дольку из стоящей на столе вазы. И зачем это было нужно? Директор начал злиться. Ну вы же позиционируете себя, как ученого, правда? Вот вам эксперимент, а постериори, как говорили древние латиняне. А теперь представьте, что ваш герой, пресловутый Гарри Поттер, испытывал подобные ощущения практически ежедневно, на протяжении многих лет. Вы бы согласились на такое, Альбус, во имя всеобщего блага? Нет, а согласия ребенка вы даже не спросили. Поэтому изначальный Поттер был счастлив умереть. Он летел к грани, излучая радость и счастье. А убили его вы, Альбус, пусть и не своими руками. Впрочем, вы же так опосредованно порешили многих, верно? Тоже мне, великий светлый. Наверное, это и впрямь моя вина. Дамблдор пригорюнился, грустно сверкнул очками. Но вот Том был такой злой мальчик. Ну надо думать, ведь стать добрым не позволили ему вы, господин директор. Каждое лето он просил разрешения остаться в замке, и каждое лето вы отправляли его обратно в приют. Повидаться с друзьями, так вы говорили, кажется. И каждое лето эти друзья пытались убить Тома, и тот вынужден был с кулаками доказывать свое право на жизнь. А в последний раз он и вовсе угодил под бомбежку и просидел трое суток в заваленном камнями карцере со сломанной ключицей. Вам доводилось голодать трое суток, Альбус? Может, проведем еще один эксперимент? Камера в подземелье к вашим услугам. Не хотите? Странно. Гарольд уселся в своем кресле поудобнее, закинул ногу на ногу и насмешливо посмотрел на директора. Тот, со своими бегающими глазками, смотрелся весьма глупо. Доверия уж точно не внушал. Однако парень еще не закончил. Скажите, Альбус, вам знакомо такое имя? Зигмунд Фрейд? Нет, удивительно. Вы же так восхищаетесь достижениями магловских ученых и не знаете одного из самых знаменитых. А ведь Фрейд психиатр, очень известный. Кто такой психиатр, вы тоже не знаете. А что вы вообще знаете о маглах? Вы же ратуете за отмену статута секретности и объединений с маглами, и не знаете о них ничего. Так вот, возвращаясь к австрийскому ученому Фрейду и его теории, ваш случай, господин Дамблдор, описан, называется проекция, а применительно к вам, рациональная проекция, это перенос своего негатива на других, понимаете? Это вы боитесь смерти, Альбус, это вы просидели всю войну в замке, боясь высунуть нос наружу. Вся страна голодала, люди получали еду по карточкам, вместо масла давились маргарином. Сама королева переоделась в форму и рулила санитарным грузовиком. А в это время Альбус Дамблдор сидел в Хогвартсе и с удовольствием кушал свои любимые свиные отбивные. Но вот делиться с другими не желал. «Повидайся с друзьями, мальчик мой, это не я», — проблеял старый маг, — «это Диппет. Он был директором тогда, но консультировался-то он с вами, не правда ли? Вы вообще удивительная личность, Альбус, противоречивая да нельзя. В мать магию вы не верите, антинаучно, дескать, зато верите в сказки Барда Бидля и с маниакальным упорством собираете дары смерти. Но в атрибуты этих даров вы опять-таки не верите. По крайней мере, условия передачи старшей палочки новому владельцу вы не выполнили. Геллерт ведь жив, рука не поднялась на друга детства, и что в результате? Палочка у вас, но принадлежит она не вам. Сосет из вас силой, качает их настоящему хозяину. Вы стареете, ваш друг молодеет, а для компенсации потери вы восполняете силы за счет источника Хогвартса. Ну и насколько еще вас хватит в таком режиме, Альбус? И напоследок, просто чтобы закрыть тему, лич, которого за себя оставил Том, вот он-то и вел себя так, как вам мечталось. Как все немертвые, он страшно боялся за свою нежизнь, исправно клепал крестражи, поверил в ваше дутое пророчество. Одна беда, воевать не хотел, но тут вы сами справились, воюя за обе стороны. В общем, с праздником вас, дорогой директор, счастливого Хэллоуина. Наглый малец уже ушел, но Альбус Дамблдор продолжал сидеть в своем кресле. Он рассматривал собственные руки, переводил взгляд с одной ладони на другую. В голове же мага бушевала буря. Неужели мелкий наглец прав, и он, признанный борец со злом, великий светлый, и есть корень всего зла? Не может быть, кричал в голове один голос, а другой, тихий и вкрадчивый, шептал, Может, еще как может. И ты всегда знал это. Знал и молчал. Прикрывался ложью о том, что твои руки чистые и на них нет крови. По-стариковски кряхтя Дамблдор выбрался из кресла. Подошел к шкафу, вынул оттуда праздничную мантию. Пора было идти на ужин. Праздник, мать его. Директор сидел на своем золоченом троне и вяло ковырялся в тарелке. Любимые отбивные были не в радость сегодня. Запеченная тыква вызывала тошноту. Он отпил глоток вина из бокала и скривился. Потом окинул взглядом большой зал. Школяры веселились, праздновали. Дамблдор повел очами, вгляделся в стол Гриффиндора и словно запнулся на месте. Этот взгляд, подозрительный и недоверчивый, мисс Грейнджер смотрела на него, словно на исконного врага. И где, спрашивается, обожание и доверие, что она излучала последнее время? Директор заглянул в голову грязнокровки и ужаснулся. Она больше не получала зелий. Больше того, ребенок получил назад свое незаурядное критическое мышление. В голове у девочки крепла неприязнь к двум людям. К нему, великому светлому Рону Уизли. Одно то, что его поставили на один уровень с рыжим недоноском, уязвило старого мага до глубины души. Он вынырнул из сознания девчонки, пожелал преподавателям приятного аппетита и устремился в свою башню. С домовиками требовалось разобраться немедленно. Он ведь выдал им огромный запас зелий. Так какого же Мордрида? Ничего не вышло. Тинки, старейшина домовых, не кланялся больше, не лебезил. Смотрел с достоинством, отвечал важно, неторопливо. Они больше не подливают зелья, не вредят ученикам. Хранитель запретил. Имя свое открывать этот неведомый хранитель запретил тоже. Все претензии к хранителю. А мы просто выполняем приказы. Сил не осталось совсем. Этот день утомил чрезвычайно. Альбус прошаркал в спальню, скинул мантию на пол, заполз на перину и уснул, словно провалился в тьму. И проснулся под утро. Внезапно, с колотящимся в горле сердцем, в ужасе. Замок вздрогнул и, казалось, подпрыгнул даже. Весь, от флюгера на астрономической башне и до личных покоев слизерина в подземелье. Титанический удар сотряс древнее строение. Директор пулей вылетел из постели и заметался по своей башне. Что это? Нападение. Пожиратели атакуют. Волдеморт восстал. Что, Альбус обосрался? Хохотал портретный Джилуса Блэка, и остальные портреты вторили ему. То ли еще будет, дурачок, то ли еще будет. Глава 13. Альбус Дамблдор перестал метаться по своему кабинету. Хохот портретов бесил неимоверно. Он ткнул палочкой, желая заглушить их, и не преуспел. Впервые за все время, что он был директором, портреты не заткнулись. Старик прислушался, а потом рванул на себя дверь на балкон. Застекленная створка с дребезгом распахнулась. По ногам ударило холодом, но директор не обратил на это внимания. Он выскочил наружу и замер, вцепившись в широкие перила. Балконом, впрочем, это сложно было назвать. Скорее каменная балюстрада, опоясывающая башню узким венцом. Холодный шотландский ветер радостно рвал с плеч ночную рубашку. Но Дамблдору было не до ветра. С отвалившейся от удивления челюстью, он смотрел на Черное озеро. Уровень воды в нем снизился как бы не наполовину. Кое-где показались крыши строений города русалок. Только вот самих русалок не было видно, как и гигантского кальмара. Из ворот замка выплеснулась гомонящая толпа студентов. Они облепили берег озера, тыкали пальцами куда-то вниз, орали, прыгали. Устроили, в общем, настоящую вакханалию. Альбус поежился, передернул плечами и вернулся в помещение. Аккуратно затворил за собой створки, накинул на плечи теплый халат. Присел в кресло у стола, мысленно попросил чаю, отпил глоток и задумался. Потом встрепенулся, позвал домовика, явился Тинки, выслушал требование доставить директора в алтарный зал, помотал головой отрицательно, так что уши его мотнулись из стороны в сторону. «Никак нельзя, господин директор». Хранитель закрыл доступ и исчез. Опять хранитель. Старый маг помассировал виски. Куда ни ткнись, всюду всплывает этот хранитель. Причем, что характерно, в прошлом году его не было, зато в этом он на каждом шагу. Кто же это такой? Дамблдор принялся вспоминать и сопоставлять факты. Поттер осенило его внезапно, и ведь не особо скрывается даже, как он вошел тогда в кабинет директора, без приглашения, без стука, а значит и горгулья его пропустила. Вот тебе и на, за какие же заслуги, интересно, замок предоставил мальчонке такой статус, ему, директору, отказал, а этому дал. Придется снова звать на разговор. Этот вопрос надо прояснить. Гермиона спускалась в подземелье. Она не слишком любила бывать в этой части замка. Уроки зельеварения, тут уж никуда не денешься. А в остальное время, Благодарю покорно. Сыро, холодно, промозгло. Мерзейшее сочетание. Плюс здесь жили слизеринцы. И пусть, благодаря прочитанным книгам, она и изменила свое отношение к аристократам, все равно общаться с ними было сложно. Гриффиндорские предрассудки оказались на диво прилипчивыми. И встать сегодня пришлось раньше обычного. Гарольд в одиночестве практически не оставался. Разве что по утрам, до завтрака. Так что мисс Грейнджер специально выбрала для посещения раннее утро. Ну и воскресенье, выходной день. Не будет висеть дамокловым мечом необходимость бежать на уроки. А вдруг он спит? Мысль поразила внезапно. Как раз по случаю выходного дня отсыпается. Впрочем, отступать было поздно. Заветная дверь находилась прямо перед ней. Девушка вздохнула судорожно и постучала согнутыми костяшками пальцев. Открыто, отозвался изнутри знакомый голос. Она вошла. Да, это уже были не те, знакомые по Гриффиндору, апартаменты. Гораздо более внушительное помещение. Гермиона оглядела гостиную, в которой она оказалась. Увидела дверь в следующее помещение. Любопытство заставило ее подойти к приоткрытой створке. Заглянуть внутрь. Там оказался тренировочный зал. И Поттер, фехтующий с учебным манекеном. Манекен, голем с четырьмя руками и круглой, гладкой головой двигался весьма энергично. Четыре его клинка вспарывали воздух со свистом. Гарольд, одетый в черные джинсы и белоснежную рубаху, орудовал фамильной шпагой. Скорость у парня была просто феноменальной. Временами он выпадал из восприятия, оказываясь в самых неожиданных местах. Доморощенный фехтовальщик вспомнила свои слова Гермиона и покраснела. Похоже, папу парень мог бы порубить в мелкую сечку, не особо напрягаясь. Она сделала еще один шаг и внезапно грохнулась на пол. Ноги ее разъехались, и папа болезненно отозвалась на удар. «Ох и любопытная вы особа, мисс Грейнджер, любознательная». Гарольд устроил Гермиону в кресле, у стола сервированного для завтрака. Сам же удалился в ванную комнату. Впрочем, вернулся он довольно быстро, с влажными волосами и в чистой одежде. «Чему я обязан приятностью нашей встречи?» Светски осведомился парень, усаживаясь напротив. «Гарольд, я хотела попросить прощения». Девушка стиснула пальцы. «Я прочитала то, что ты рекомендовал, и еще несколько книг. Этикет там, то се. Мне так стыдно. Принимаю твои извинения». Поттер кивнул серьезно. «Между нами нет обид более. Да будет так. И я тоже хотел попросить прощения за свое поведение в большом зале. Это было недостойно. А вот, а почему я упала сейчас? Так я же тренируюсь при повышенной силе тяжести. А ты шагнула за границу разницы тяготений. Ну и сама понимаешь. Ничего себе. А как это реализовано? Магия». Гарольд улыбнулся. «Хогвартс предоставляет такую возможность. А уж как замок это реализовывает, я и не знаю. Поразительно. Дин, можно с тобой поговорить?» Поттер перехватил темнокожего гриффиндорца после обеда, несколько минут всего. «Конечно, Гарольд, нет проблем. Скажи, Дин, ты знаешь что-то о своем отце? Какой-то магл. Мамуля неохотно о нем рассказывает. Вроде бы у них целый роман был, свадьба намечалась. А потом он вышел в магазин и не вернулся. А почему магл?» Гарольд удивился не на шутку. «Ну так мамуля же одаренная. Слабенькая, в Хогвартс бы ее не взяли. Так на Ямайке, откуда она родом, все такие. От своего ухажера она способности скрывала. Простецы не любят ведьм, как правило. А теперь и у меня прорезалось. Мы летом на родину мамы ездили. Вот мне и открылся шаманизм с уклоном в целительство. Закончу Хогвартс и поеду на Ямайку». Дин Томас мечтательно улыбнулся. «Там хорошая школа имеется. А почему ты спрашиваешь?» «Да так, показалось, что ты на одного человека похож». «Ошибся, похоже». Темнокожий паренек махнул рукой и ушел в сторону башни Гриффиндора. Поттер же остался стоять у стенки, словно пыльным мешком ударенный. «Ну же и ни хрена себе, вот жизнь Вензеля выписывает. Это что же получается, граждане-товарищи?» Долохов скрывал свою магическую принадлежность от любимой, боялся потерять. Колдунов, мол, никто не любит, а она шифровалась от него, и с той же формулировкой, что характерно, 3 года, 3 долбаных года обоюдной лжи и недоговорок. Да была ли там любовь? Ясно одно, на роль наследника Дин не годится, у него уже и дары открылись, только вот не долоховские совсем. Придется все же ехать в Московию. Хорошо хоть, что это не срочно. Вы опять за свое, директор. Гарольд провел рукой над чашкой с чаем, и зелье доверия и веритосерум. Я ведь вроде бы не давал повода подозревать меня во лжи. Ну извини, мальчик мой, привычка. Так что вы хотели? Спрашивайте, отвечу честно. Ты хранитель? Да, я хранитель. И что? Но почему? Дамблдор обиженно сверкнул своими очками-половинками. «Почему не я? Все же заслуженный, ответственный маг, директор школы, взрослый человек, наконец, а замок выбрал какого-то юнца, не понимаю, и ничего загадочного в этом выборе нет». Поттер усмехнулся в лицо своему визави. «Что вы, Альбус, сделали для замка? Всю энергию источника замкнули на себя, Хогвартсу остались крохи, в результате замок ветшает, все больше заброшенных помещений, защита сползла на минимум, домовики не справляются с уборкой». «Продолжить, и что ты сделал? Подпитал замок, отдал, а не забрал силу, и в этом разница между нами, в том числе и в этом, да и вообще, вы хорошо устроились, господин директор, хозяйственные дела свалили на Филча, административные на МакГонагалл, а сами сидите, надуваете щеки, ответственный маг, тоже мне». Дамблдор покраснел, старческие щеки налились румянцем, глаза грозно блеснули, он сжал руки в кулаки, открыл было рот для гневной отповеди, но не успел, юнец оказался быстрее. «Вы, главное, не нервничайте так, в вашем возрасте это опасно, хватит инфаркт, или того хуже инсульт, будете лежать, да жалобно моргать с кровати, питаться через трубочку в заднице, как вам перспектива, а в зонт лимонная долька не пролезет, гарантирую». Гарольд расхохотался. «Ну ладно», старый маг огладил бороду, подышал размеренно, успокоился, подумал еще мельком, что этот Долохов, на редкость неприятный тип. «А что ты устроил в озере на Медне, мальчик мой? Выпустил Кракена, пардон, кальмара. Да вы не переживайте, уровень воды восстановится за пару дней. Но зачем было его выпускать?» Дамблдор таращился в полном недоумении. Тому было несколько причин. Во-первых, кальмар сидел на балансе источника и отжирал довольно много энергии. Ну и во-вторых, жалко его стало. Сколько можно мучиться, он же даже щупальца расправить толком не мог, но это же животное, просто животное, чего его жалеть. «Скажите, Альбус, а вы вообще нормальный человек, вы умеете сочувствовать, сопереживать, и не просто животное, а разумное существо, вас вот посадить в тесную банку на 1000 лет, понравится такое, животинку страдающую вам не жалко, на смерть других людей вы отправляете с легкостью, детям подливаете токсичные зелья, хоть это и губительно для их здоровья и не сформировавшегося дара. Вы человек, господин директор, или бездушное чудовище, кого это я послал на смерть, интересно, родителей Гарри Поттера, например, еще и мантию-невидимку родовую отобрали за день до нападения, чтобы они сдохли гарантированно, это было просто совпадение, а Эвансы, родители Лили, тоже совпадение, наемники ваши приставились на месте, а вам прилетело послабее». «Магия сочла вас, Альбус, опосредованно виновным, так что вам только магическое зрение отшибло. Рассказать в вашей гильдии трансфигураторов, обхохочутся, магистры без магического зрения, очками артефактными пользуются, вы даты сопоставьте, когда Эвансы погибли и когда вам зрение отняло, не понимаю, при чем тут Эвансы, простые маглы, маглы, это вы со слов девчонки решили, а проверить поленились». «Ну да, я понимаю, гоблины за такие проверки дерут втридорога, а вы у нас товарищ прижимистый, жадный, короче, Эвансы не маглы вовсе, гогенштауфы, слыхали про такой немецкий род, там этих гогенов всяких, как собак нерезанных, гогенцоллерны даже в царях отметились, а также всякие гогенмазеры, хазеры, фазеры и прочее, прочее, так вот что касается гогенштауфов, род старый, ослабший, однако на заре становления, один из родоначальников, изрядно сильный маг, наложил на свой род защитное заклятие. Любой, кто покусился бы на жизнь родовича, помирал на месте. Они, кстати, сотрудничали с Гриндевальдом. Однако на трибунале связываться с ними никто не захотел. Чревато, сами понимаете. Так что заблокировали им магию, палочки сломали и выгнали. Ну а те перебрались в Англию, приняли фамилию Эванс и зажили жизнью простых маглов. Вот только делиться с дочерьми подробностями своей биографии не захотели. Так что Лилия была уверена, что она маглорожденная, отчего квази Вальдеморт развеялся по-вашему, на Лили руку поднял, и все равно, назвать меня чудовищем несправедливо, Дамблдор насупился, пусть я и совершил несколько ошибок, ошибок, говорите, ну-ну, вам требовался враг, да зарезу прямо, чтобы победить его в войне и почить на лаврах, Риддла вы готовили на роль темного лорда с детства, сам он собрал единомышленников, назвались они Орден Рыцарей Вальбурги. Кружок этот грозил преобразоваться в политическую партию. Для вас, Альбус, все было прекрасно, за исключением одной маленькой детали. Воевать рыцари не хотели. Люди в кружке были в большинстве своем взрослые, семейные. Творить кровавую дичь им было чуждо. А вы уже и название им придумали. Пожиратели смерти, надо же, создали свой орден, Феникса. Набрали в него разное отрепье. И там, где спасовали рыцари в Альбурге, охотно сработали ряженые члены ордена Феникса. У ваших люмпинов моральные принципы отсутствовали напрочь. Кто, спрашивается, убил семью светлых целителей Макмилланов? Свидетели рассказывают интересные вещи. Один из пожирателей сильно хромал, зато другой вытаскивал из-под мантии огромный коричневый член. Допросить бы вашего Грюма или Бруствера, они бы много интересного порассказали. Правда, господин директор, Аврора имеют иммунитет к веритасируму, мрачно буркнул старик. А к кругу истины в судебном зале Визингамата они тоже имеют иммунитет, заодно рассказали бы, куда девались ваши не слишком надежные последователи. Гедеон и Фабиан Пруэтт, например, про Сириуса Блэка и так все известно. Азкабан забит безвинно осужденными, а виновник всего этого бедлама сидит себе в Хогвартсе и в ус не дует. Вам не совестно, Альбус? Глава 14. От Поттера надо было избавляться, однозначно. Директор огладил бороду и отхлебнул душистого Эрл Грея из чашки. Иметь такую фигуру за спиной, в непосредственной близости, врагу не пожелаешь. Связи есть, остались с лучших времен, и связный найдется. Да вон, тот же Флетчер. Наземник Ус прекрасно ориентируется в криминальной среде дна магического мира. Он и послужит связным с гильдией убийц. Сделают дело в лучшем виде. Старый маг потер сухие ладошки друг о друга и с улыбкой закинул в рот лимонную дольку. Как бы этот противный Долохов не был опытен, тельце-то у него детское. И что сможет противопоставить ребенок опытному взрослому ассасину? Правильно, ничего. Осталась лишь самая малость. Сообщить, когда малец покинет замок. Черкнуть слово в блокноте с протеевыми чарами и все.